Сергей Михеев снова на связи со студией. И вот любопытная новость. Газета «Ведомости» сообщает, что Coca-Cola снова зарегистрировала товарные знаки в России. Товарные знаки эти простые и всем нам знакомые. Coca-Cola, Sprite и Fanta. И возникает вопрос, а с чего бы и к чему это? Может быть, Coca-Cola что-то знает? Ну да, знаете, как говорят, США не бомбят страны, где есть Макдональдс. Вот хотя, мне кажется, это так, это не совсем так, но тем не менее. Во-первых, по Кока-Коле как-то не принципиальненько получается. Вот уходили-то с помпой, уходили-то с этим самым, со скандалом, говорили, да нет, никак, мы не можем буквально свой божественный напиток продавать в такой вот недемократической стране. Они же ушли одними из первых. Да-да, они ушли одним из первых, потому что на самом деле все понимают, что, ну, как Coca-Cola, действительно, как и Макдональдс, это такой, знаете, один из тех товарных знаков, которые символизируют США. Вот, это тоже очевидно. Вот, они одними из первых уходили. Вот, уходили тогда, я помню, что, так сказать, вот, там весна 22-го года. Вот, те, кто уходили, они все уходили с таким высокомерным видом. Вот, мы, мол, не можем больше в такой стране находиться. Нам здесь плохо, душно, как бы, да, ужас какой-то, тоталитаризм, агрессия и все остальное. Вот, а теперь раз так тихой сапой и возвращаются. А что изменилось принципиально? Принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду с политической точки зрения. Да? Почему так? Тогда вам, значит, казалось вот это, а теперь вы по-тихому возвращаете, значит, деньги перевесили. Вот. Но это первое. То есть это к вопросу о том, вообще, с кем мы имеем дело. Мы часто принимаем их за благородных людей. Да? Вернее, раньше часто принимали. Вот. А это вообще про другое. Это первое. Второе, чего тоже нельзя исключать. Вот. На самом деле, вернее, так оно и было, скорее всего. На самом деле, конечно, большинство этих компаний, которые уходили в 2022 году, ну, они уходили не совсем по своей воле. Их к этому принудили. То есть, вот вам еще развеяние второго мифа. Свободный рынок, абсолютно не политизированный бизнес, так сказать, только прибыль, больше ничего, значит, исключительно конкуренция и так далее, и так далее. Да? Я думаю, что и Coca-Cola, и многие другие компании, которые тогда уходили с нашего рынка, уходили или совсем не по своей воле, или не совсем по своей воле. То есть они находились под политическим давлением. Это означает, что власти Запада, и европейские, и американские, когда им надо, включают политическое давление на те или иные компании. Вот, и плевать они хотели на все эти разговоры про свободный рынок, там, и про конкуренцию, там, и про все такое прочее. Третье, что важно, да, почему регистрируют? Ну, потому что поняли, что такого исхода событий, который им прогнозировали в 2022 году, не будет. А какой исход событий тогда прогнозировали западные, так сказать, политики? Они говорили, что вот очень быстро санкции поставят Россию на колени, вот, и можно будет туда вернуться, да еще, может быть, даже на более выгодных условиях, потому что там, в этой России, поменяется власть и так далее. Я помню, значит, когда министр обороны чернокожий, значит, как его, Ллойд Остин, что ли, американский, в весной 22 года говорил, все, вот сейчас вот включились санкции, и он даже зачем-то называл даже какую-то конкретную дату. Он говорил, по-моему, он называл 28 дней. Вот сейчас 28 дней пройдет, и все, и кирдык. И Россия накроется медным тазом, приползет на коленях, там, и все, она закончит, и попросит прощения, и все остальное. Зачем он так говорил, не знаю. Ну, тоже, вот, мы, понятное дело, что нам наши ошибки гораздо больнее, чем чужие, но надо посмотреть, так сказать, да, на то, что и наши враги тоже, они часто ошибаются, говорят, так сказать, не пойми чего, и так далее. 28 дней он обещал, что через 28 дней все, вообще, Россия закончится. Каким надо быть неинформированным дурачком для того, чтобы вот так, однозначно и с апломбом заявлять. Причем он именно говорил про санкции. Вот. А теперь стало ясно, да, что вовсе и не закончится. Вот. А как раз те, кто не ушел, продолжают получать прибыль, а рынок сбыта никуда не делся. А если вы не хотите работать сами, за вас будут работать другие. И, кстати, вот за эти два года после ухода Coca-Cola практически все производители, и российские, и там белорусские, и некоторые другие там с пространства, так сказать, СНГ, которые с нами торгуют, они быстренько подсуетились, и, ну, сами видите, в магазинах у нас появилось вообще множество всяких разных кол, вот, и такие, и сякие, и пятые, и десятые, вот, и если честно сказать, чтобы они прям как-то вот уж радикально в худшую сторону отличались бы от Coca-Cola, вот, чтобы даток нет. Ну, потому что в этой Coca-Cola ничего, кроме раскрутки, если честно, давно уже не осталось. Может, когда-то это и было такое вот потрясающее себе ноу-хау. Вот. Может, когда-то там и были какие-то растительные там, эти составляющие, там какие-то листья коки, шмоки и все остальное. Сейчас ясно, что это одна сплошная химия. вот, и много-много сахара. И поэтому, кроме названия, да, и кроме как бы вот раскрученного бренда, по сути, ничего там не осталось. Воспроизвести вот эту бурду, вот я просто вообще ни разу не сторонник вот этих вот сладких напитков, они мне вообще не интересны. И вот воспроизвести вот эту вот бурду большого труда на самом деле не составляет. Поэтому вся сила Coca-Cola в ее истории, так сказать, вот в этом раскрученной торговой марке, вот, и во всем остальном. Они поняли, что значит, ну, а что, так сказать, дураками так вот, да, вот, быть, да, если здесь по-прежнему это процветает, так сказать, да, люди покупают и все остальное. Но насчет того, что-то знают или не знают, если вы намекаете на то, что у Coca-Cola есть как бы источники информации, которые говорят о каком-то, так сказать, развитии конфликта, который не приведет явно к поражению России, не знаю, может, у нее есть такие источники, но мне кажется, без всяких источников очевидно, без всяких источников понятно, что, ну, такого тоже... поражение, грандиозного поражения России, которое не ожидали, смены власти, да, ну, не предвидится. Не предвидится, а поэтому, ну, наверное, как-то надо там бороться за рынки. Вот. И интересно еще вот что. Это означает, что, видимо, Coca-Cola сочла возможным выйти из-под политического давления. Потому что, конечно, еще раз повторю, как бы, конечно, до этого был вопрос политический с уходом. И, видимо, вопрос давления на все эти компании. А сейчас, видимо, что-то там... что-то такое, так сказать, как-то ослабло, или перестали смотреть внимательно, или еще что-то в этом роде. Вот, и они решили, что можно как-то потихонечку частями, так сказать, попытаться возвращаться. Тем более, что на самом деле и эту Coca-Cola тоже все равно завозят, просто она теряет рынок, да, но ее завозят из других стран мира, ну, из других стран СНГ в основном. Ну да, кто хочет пить вот именно Coca-Cola, там те же самые Sprite и Fanta, они пьют. Возможности такие есть, а те, кто не хочет, прекрасно пьют другие безалкогольные напитки, которых у нас в достатке. Нет, я имел в виду, что, возможно же, абсолютно разные и самые удивительные сценарии, понятно. А мы сейчас прерываемся и предлагаем вашему вниманию трансляцию выступления Владимира Путина на встречу с работниками Министерства иностранных дел. И прежде всего хотел бы... Сейчас выступает министр иностранных дел Сергей Лавров. Политической службе. Это касается как нашей профессиональной деятельности, так и вопросов обеспечения министерств и наших посольств, генеральных консульств всем необходимым для успешного решения поставленных задач. Хотел бы также отметить присутствующих здесь коллег из администрации президента, правительства, федерального собрания, органов исполнительной власти. Мы неизменно настроены на самое тесное взаимодействие и координацию при проведении единого внешнеполитического курса, который определяет президент России, который зафиксирован в концепции внешней политики нашей страны. Последнюю версию концепции вы подписали в марте прошлого года. И мы, руководствуясь содержащимися в ней стратегическими установками, активно работаем в целях укрепления наших позиций на международной арене, обеспечения безопасности и максимально благоприятных внешних условий для развития. В приоритетном порядке наращиваем связи с странами мирового большинства, глобального юга, глобального востока и, соответственно, осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на те направления, которые наиболее востребованы в новых геополитических условиях. Хочу также сказать, что мы активно оказываем содействие налаживанию внешних связей Крыма, Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей. И в этих целях МИД учредил уже свои представительства в Донецке и Луганске и укрепил возможности представительства в Симферополе. Я уверен, что сегодняшняя встреча позволит конкретизировать все направления нашей практической работы на международной арене. И разрешите передать вам слово. Спасибо большое. Уважаемые мои коллеги, добрый день. Я рад всех вас приветствовать. И в начале нашей встречи, беседы, хочу поблагодарить за напряженную работу в интересах России и нашего народа. В таком широком составе мы с вами встречались в конце 2021 года, в ноябре. За это время произошло много поворотных, без преувеличения, судьбоносных событий и в стране, и в мире. Поэтому считаю важным дать оценку текущей обстановки в глобальных и региональных делах, а также поставить и соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством. Все они подчинены главной цели – созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния российских семей. И работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует от всех нас еще большей концентрации усилий, инициативы, настойчивости. Способности не только реагировать на текущие вызовы, но и формировать свою, причем долгосрочную повестку. Вместе с партнерами предлагать обсуждать в рамках открытой конструктивной дискуссии варианты решений тех фундаментальных вопросов, которые волнуют не только нас, но и все мировое сообщество. Повторю, мир стремительно меняется. Как прежде, уже не будет. Ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Все больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходит страна глобального юга, востока, растет роль Африки и Латинской Америки. Ну, мы всегда еще с советских времен говорили о важности этих регионов мира, но сегодня динамика совсем другая. Это становится заметно. Заметно ускорились и темпы трансформации в Евразии, где активно реализуется целый ряд масштабных интеграционных проектов. Именно на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства. И это объективный процесс. Он отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое, несмотря на все попытки искусственной унификации, органически присуще человеку. Эти глубинные системные изменения, безусловно, внушают оптимизм и надежду. Ведь утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы к общей пользе, выстраивать взаимовыгодные отношения, сотрудничество суверенных государств в интересах благополучия и безопасности народов. Такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира. И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС. Основано на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры объединения. Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на Казанский саммит БРИКС в октябре с весомым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке, культуре, спорте и гуманитарных связях. В целом, полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Отмечу в этой связи, что международная дискуссия о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире, о демократизации всей системы международных отношений, конечно, идет, уже идет. Как так с коллегами по Содружеству независимых государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС. Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН. В том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности. Иными словами, утверждение в мировых делах принципа, по которому безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других. Напомню в этой связи, что в конце 20 века, после окончания острой военно-идеологической конфронтации, у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный, справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много. Простая способность слушать мнения всех заинтересованных сторон, взаимная готовность их учитывать. Наша страна была настроена именно на такую конструктивную работу. Однако возобладал другой подход. Западные державы во главе с США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения Североатлантического блока. Хотя были, конечно, и другие идеи, как обеспечить безопасность в Европе. На наши справедливые вопросы отвечали отговорками в том духе, что нападать на Россию, мол, никто не собирается, а расширение НАТО – это, мол, не направлено против России. Про обещания, дававшиеся Советскому Союзу, а затем России в конце 80-х и начале 90-х годов о невключении в блок новых участников, спокойно забыли. А если и вспоминали, то с усмешкой ссылались на то, что эти заверения были устными, а потому не обязывающими. Мы неизменно и в 90-е годы, и позднее указывали на ошибочность курса, избранного элитами Запада. Не просто критиковали, предупреждали, а предлагали варианты, конструктивные решения, подчеркивали важность выработки устраивавших всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, механизмов европейской и мировой безопасности. Простое перечисление инициатив, которые Россия выдвигала за эти годы, займет не один абзац. Вспомним хотя бы идею договора о европейской безопасности, которую мы предложили еще в 2008 году. Те же темы поднимались и в меморандуме Министерства иностранных дел России, который был передан США и НАТО в декабре 2021 года. Но все наши попытки, причем многократные попытки, всех не перечислишь, вразумить собеседников, объяснения, увещевания, предупреждения, просьбы с нашей стороны не находили вообще никакого ответа. Западные страны, будучи уверены не только даже в собственной правоте, сколько в своей силе, способности навязать остальному миру все, что угодно, просто игнорировали другие мнения. В лучшем случае предполагали обсудить второстепенные вопросы, которые, по сути, мало что решали, или темы, которые были выгодны исключительно Западу. Между тем, достаточно быстро стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственно правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, она не работает на самом деле. Вспомним трагедию на Балканах. Внутренние проблемы, конечно, они были. Накопившиеся в бывшей Югославии резко обострились из-за грубого внешнего вмешательства. Уже тогда во всей красе проявился главный принцип дипломатии по-натовски. Глубоко порочный и бесплодный при решении сложных междоусобных конфликтов. А именно обвинить одну из сторон, которая им по каким-то причинам не очень нравится, обвинить во всех грехах и обрушить на нее всю политическую, информационную и военную мощь, экономические санкции и рестрикции. Впоследствии те же подходы применялись в разных частях света. Мы с вами очень хорошо об этом знаем. Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и так далее. И они нигде не приносили ничего, кроме усугубления имеющихся проблем, поломанных судеб миллионов людей, разрушения целых государств, разрастания очагов гуманитарных и социальных бедствий, террористических анклавов. По сути, ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список. Так сейчас Запад стремится нахраписто влезть в дела Ближнего Востока. Монополизировали когда-то это направление. Ну и результат всем понятен и очевиден сегодня. Южный Кавказ, Центральная Азия. 2 года назад на саммите НАТО в Мадриде объявили о том, что Альянс будет заниматься теперь вопросами безопасности. Не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать. Как известно, на одном из первых мест в этом списке находится наша страна – Россия. Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договоров о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по открытому небу, а совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружениями на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными сторонами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения. Именно такое поручение было дано в послании Федеральному собранию. Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития. Что для этого предстоит сделать и на каких принципах? Первое. Надо наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. И для начала прошу проработать необходимые вопросы с государствами, открытыми к конструктивному взаимодействию с Россией. В ходе недавнего визита в Китайскую Народную Республику мы обсудили эту проблематику с председателем КНР Си Цзиньпинем. Отметили, что российское предложение не противоречит, а напротив, дополняет и полностью согласуется с основными принципами китайской инициативы в сфере глобальной безопасности. Второе. Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. Для всех означает, что и европейских, натовских стран, безусловно, тоже. Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять. Нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе. Да, сейчас отношения России с ЕС с целым рядом европейских государств деградировали. Причем, много раз это подчеркивал, не по нашей вине. Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно. Все мы понимаем, что это абсолютный бред. Только обоснование гонки вооружений. В этой связи позволю себе небольшое отступление. Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США. Военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития, погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности. Порой складывается впечатление, что правящие европейские политики и представители евробюрократии больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан. Недавние выборы в Европарламент это тоже показывает. Европейские политики проглатывают и унижение, и хамство, и скандалы со слежкой за европейскими лидерами. А США их попросту используют в своих интересах. То заставляют покупать свой дорогой газ. Кстати говоря, в 3-4 раза в Европе газ дороже, чем в США. Как теперь, например, требуют от европейских стран наращивать поставки вооружений Украине. Кстати говоря, требования постоянные, то там, то здесь. И санкции против них вводят, против экономических операторов в Европе. Вводят за милую душу. без всякого стеснения. Вот теперь заставляют наращивать поставки вооружений Украине, расширять свои мощности по производству артиллерийских снарядов. Послушайте, кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине? Как это может обеспечить военную безопасность Европы? И непонятно. Сами-то США вкладывают в военные технологии, причем в технологии завтрашнего дня, в космос, в современные дроны, в ударные системы на новых физических принципах, то есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооруженной борьбы, а значит и военно-политический потенциал держав, их позиции в мире. А этим сейчас отводят такую роль. Вкладывайте денежки туда, куда нам нужно. Но это же не повышает потенциал никакого европейского. Ну, бог с ними, пускай для нас-то, может быть, это и хорошо, но по сути-то это так и есть. Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. И мы, главное, к этому готовы. И на эту, на самом деле, простую, очевидную вещь, эту вещь прекрасно понимали политики действительно общеевропейского и мирового масштаба. Патриоты своих стран и народов, мыслившие в исторических категориях, а не статисты, которые следуют чужой воле и подсказке. Об этом в послевоенные годы много говорил Шарль де Голль. Хорошо помню и то, как в 1991 году в ходе беседы, в которой мне довелось тогда лично участвовать, канцлер ФРГ Гельмут Коль подчеркивал важность партнерства Европы и России, рассчитывая, что к этому наследию рано или поздно вернутся новые поколения европейских политиков. Что касается самих Соединенных Штатов, то непрекращающиеся попытки правящих там сегодня либерально-глобалистских элит любыми путями распространить свою идеологию на весь мир, сохранить свой имперский статус, свое доминирование, лишь все больше истощает страну, ведут ее к деградации. Вступает в явное противоречие с подлинными интересами американского народа. Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы. Третье. Для продвижения идеи системы евразийской безопасности нужно значительно активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями. Речь прежде всего о союзном государстве, организации договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Видим перспективу в том, чтобы к этим процессам в дальнейшем подключились и другие влиятельные евразийские объединения. От Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока. Четвертое. Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным. Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости. Да по большому счету, если честно, сегодня никакой необходимости нет. Оккупация только, и вот все. В конечном итоге мы полагаем, что государства и региональные структуры Евразии сами должны определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности. Исходим из того, также сами выстроить, исходя из того, также сами должны выстроить систему работающих институтов, механизмов договоренностей, которые бы реально служили достижению общих целей стабильности и развития. В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей разработать программный документ «Хартию многополярности и многообразия в 21 веке». В ней можно сформулировать не только рамочные принципы евразийской архитектуры с опорой на базовые нормы международного права, но и в более широком плане стратегическое видение сущности, природы многополярности и многосторонности, как новой системы международных отношений, приходящей на смену западноцентричному миру. Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами. Добавлю, что при обсуждении таких сложных, комплексных вопросов, конечно же, нужна максимальная широкая представительность, учет разных подходов оппозиции. Пятое. Важной частью евразийской системы безопасности и развития, безусловно, должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества. Решение таких общих проблем, как преодоление бедности, неравенства, климат, экология, выработка механизмов реагирования на угрозы пандемии и кризисов в глобальной экономике – все важно. Запад своими действиями не только подрывал военно-политическую стабильность в мире, санкциями, торговыми войнами он дискредитировал и ослабил ключевые рыночные институты, используя МВФ и Всемирный банк, передергивая климатическую повестку, сдерживает развитие глобального юга, проигрывая в конкуренции, даже по тем правилам, которые Запад сам написал под себя, пускает в ход запретительные барьеры, все виды протекционизма. Так в США фактически отказались от Всемирной торговой организации как регулятора международной торговли. Все заблокировано. Причем давят не только на конкурентов, но и на своих сателлитов. Достаточно посмотреть, как они сейчас выкачивают соки из европейских экономик, которые балансируют на грани рецессии. Страны Запада заморозили часть российских активов и валютных резервов. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны. Но вопрос даже глубже. Украв российские активы, они сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами, и которая многие десятилетия обеспечила их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, через долги и обязательства привлекать деньги со всего мира. Теперь же всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности, как в юридическом, так и в экономическом смысле слова. И следующими в очереди на экспроприацию со стороны США и Запада могут быть кто угодно. Вот эти фонды, иностранные государства, могут быть и они. И уже сейчас растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах. Наметился отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств, а также некоторых европейских банков, которые еще недавно считались абсолютно надежным местом для хранения капиталов. Сейчас и золото у них-то вывозят уже. Ну и правильно делают. Считаю, что нам нужно серьезно активизировать формирование эффективных и безопасных дву- и многосторонних внешнеэкономических механизмов, альтернативных тем, которые контролирует Запад. Это в том числе предполагает расширение расчетов в национальных валютах, создание независимых платежных систем и выстраивание производственно-сбытовых цепочек в обход каналов, заблокированных или скомпрометированных Западом. И, разумеется, необходимо продолжать усилия по развитию международных транспортных коридоров в Евразии, континенте, естественным географическим ядром которого является Россия. По линии МИДа поручаю максимально содействовать выработке международных договоренностей по всем этим направлениям. Они чрезвычайно важны для укрепления экономического сотрудничества и нашей страны, и наших партнеров. Тем самым новый импульс должно получить и строительство большого евразийского партнерства, которое, по сути, может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе. Уважаемые коллеги, смысл наших предложений – сформировать такую систему, в рамках которой все государства были бы уверены в собственной безопасности. Тогда мы, кстати, сможем по-другому, действительно конструктивно подойти и к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня. Проблема дефицита безопасности и взаимного доверия относятся ведь не только к евразийскому континенту. Растущее напряжение наблюдается везде. А то, насколько мир взаимосвязан и взаимозависим, мы видим постоянно. И трагический для всех нас пример – это украинский кризис, последствия которого отзываются по всей планете. Но сразу хочу сказать, кризис, связанный с Украиной, это не конфликт между двух государств. Не конфликт двух государств. Тем более двух народов, вызванных какими-то проблемами между ними. Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия. Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца 20-го, начала 21 века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы задолго до того, как началась специальная военная операция. Эти элиты западных стран, как уже говорил, сегодня после окончания холодной войны взяли курс на дальнейшую геополитическую перестройку мира, на создание и насаждение пресловутого порядка, основанного на правилах, в которые просто не вписываются сильные, суверенные и самодостаточные государства. Отсюда политика сдерживания нашей страны. Ее цели, этой политики, уже в открытую декларируются некоторыми деятелями в США и Европе. Сегодня они говорят о пресловутой деколонизации России. По сути, это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку. Ну, собственно, о расчленении Советского Союза России говорится давно. Все сидящие в этом зале хорошо об этом знают. Реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к нам территорий. Состоялось 5, а теперь уже и 6 волн расширения НАТО. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее антироссией. Ради достижения этих целей вкладывали деньги, ресурсы, покупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали группировки неонацистов и радикалов. Делали все, чтобы подорвать наши межгосударственные связи, разъединить, натравить друг на друга наши народы. Проводить такую политику еще более нагло и бесцеремонно мешал юго-восток Украины. Территории, которые веками были частью большой исторической России. Там жили люди, да и живут до сих пор, которые в том числе после провозглашения независимости Украины в 1991 году выступали за добрые, самые тесные отношения с нашей страной. Люди, и русские, и украинцы, представители разных национальностей, которых объединяли русский язык, культура, традиции, историческая память. Позицию, настроение, интересы и голоса вот этих людей, миллионов людей, которые проживают на Юго-Западе, просто вынуждены были учитывать, принимать во внимание и тогдашние украинские президенты и политики, которые боролись за этот пост. Пользовались голосами этих избирателей. Но, пользуясь этими голосами, выкручивались потом, лавировали, много врали, говорили о так называемом европейском выборе. Не решались идти на полный разрыв с Россией, потому что юго-восток Украины был настроен по-другому. Нельзя было с этим не считаться. Вот такая двойственность всегда была присущая украинской власти на протяжении всех лет после независимости, признания независимости. Запад, разумеется, это и видел. Он давно видел и понимал проблемы, которые там есть и которые можно разворошить. Понимал сдерживающее значение юго-восточного фактора, как и то, что никакой многолетней пропагандой не получается изменить ситуацию в корне. Конечно, многое было сделано, но в корне трудно было переломить ситуацию. Не удавалось исковеркать историческую идентичность сознания большинства людей на юго-востоке Украины, вытравить из них, в том числе из молодых поколений, доброе отношение к России и чувство нашей исторической общности. И потому опять решили действовать силой. просто сломать людей на Юго-Востоке, наплевать на их мнение. Для этого устроили, организовали, профинансировали. Конечно, воспользовались трудностями и сложностями внутриполитического характера на Украине, но все-таки последовательно и целенаправленно подготовили вооруженный государственный переворот. Города Украины захлестнула волна погромов, насилия, убийств. Власть в Киеве уже окончательно захватили и узурпировали радикалы. Их агрессивные националистические лозунги, включая реабилитацию нацистских приспешников, были возведены в ранг государственной идеологии. Провозглашался курс на отмену русского языка в государственных и общественных сферах. Усилилось давление на православных верующих. Вмешательство в дела церкви, что в конце концов довело дело до раскола. Никто как бы не замечает этого вмешательства. Как будто так и надо. Попробуйте где-нибудь что-нибудь другое сделать. Столько будет свиста художественного, что уши отвалятся. А там можно, потому что против России. Миллионы жителей Украины, в первую очередь ее восточных регионов, выступили против переворота, как известно. Им стали грозить расправой, террором. И прежде всего новые власти в Киеве стали готовить удар по русскоязычному Крыму, который в свое время, в 1954 году, как вы знаете, был передан от РСФСР к Украине с нарушением всех, даже действовавших тогда в Советском Союзе, норм закона и процедур. В этой ситуации, разумеется, мы не могли бросить, оставить без защиты крымчан и севастопольцев. Они сделали свой выбор, и в марте 2014 года, как известно, произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. В Харькове, Херсоне, Одессе, Запорожье, в Донецке, Луганске, Мариуполе мирные выступления против государственного переворота начали подавлять. Был развязан террор со стороны киевского режима и националистических группировок. Вспоминать, наверное, не нужно, все это хорошо помнить, что происходило в этих регионах. В мае 2014 года состоялись референдумы о статусе Донецкой и Луганской народных республик, на которых абсолютное большинство жителей высказались за независимость и суверенитет. Сразу же возникает вопрос. А вообще люди могли таким образом выразить свою волю? Могли объявить о своей независимости? Ну, сидящие в этом зале понимают, что, конечно, могли. Могли, имели на это полное право и основание. Причем в соответствии с международным правом. Включая право народов на самоопределение. Вам не нужно напоминать, но тем не менее, поскольку СМИ работают, скажу, статья 1, пункт 2 Устава Организации Объединенных Наций дает это право. Напомню в этой связи пресловутый косовский прецедент. Много раз уже говорили в свое время об этом. Сейчас скажу еще раз. Прецедент, который страны Запада создали сами в аналогичной абсолютной ситуации, признали легитимным отделение Косово от Сербии, состоявшееся в 2008 году. Затем последовало известное решение Международного суда ООН, который 22 июля 2010 года на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединенных Наций постановил. Дальше цитата. «Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности». И следующая цитата. «Общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости». Это значит, что больше того, там еще было записано, что те части страны, какой бы то ни было, которые решили объявить о своей независимости, не обязаны обращаться в центральные органы своего государства бывшего. Там все написано. Все своей рукой все написали, черным по белому. Так имели эти республики Донецкая, Луганская объявить о своей независимости? Ну, конечно, да. Вопрос не может быть по-другому. Даже рассмотрим. Что в этой ситуации сделал режим в Киеве? Полностью проигнорировал выбор людей. И развязал полномасштабную войну против новых независимых государств, народных республик Донбасса с использованием авиации, артиллерии, танков. начались бомбежки и обстрелы мирных городов, акции устрашения. И что дальше произошло? Жители Донбасса взяли в руки оружие, чтобы защитить свою жизнь, родной дом, права и законные интересы. На Западе сейчас постоянно звучит тезис, что Россия начала войну вот, в рамках специальной военной операции, что она агрессор, и поэтому, в том числе на ее территории, можно наносить, по ее территории можно наносить удары с использованием западных систем вооружения. Украина якобы защищается и может это сделать. Еще раз хочу подчеркнуть, Россия не начинала войны. Это киевский режим, повторю, после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия. Если мы признаем право этих народов, проживавших на этих территориях, объявить о своей независимости. А как же? А что ж тогда это? Это агрессия. И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине киевского режима, это пособники агрессора. Тогда, в 2014 году, жители Донбасса не смирились. Отряды ополчения выстояли, дали отпор карателям, а затем и отбросили их от Донецка и Луганска. Мы рассчитывали, что это отрезвит тех, кто развязал эту бойню. Чтобы остановить кровопролитие, Россия выступила с призывами к переговорам. И они начались с участием Киева и представителей республик Донбасса. При содействии России, Германии, Франции разговор шел трудно. Но, тем не менее, по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения. Мы со всей серьезностью относились к их выполнению. Надеялись, что сможем в рамках мирного процесса международного права урегулировать ситуацию. Рассчитывали, что это приведет к учету законных интересов и требований Донбасса, закреплению в Конституции особого статуса этих регионов и основополагающих прав живущих там людей при сохранении территориального единства Украины. Мы же к этому были готовы. И готовы были уговаривать людей, которые проживают на этих территориях, к решению вопросов именно таким способом. Не раз предлагали те или иные компромиссы и развязки. Но все в конечном итоге было отвергнуто. Минские договоренности Киев просто выбросил в корзину. Как потом откровенничали представители украинской верхушки, их не устраивала ни одна из статей этих документов. Просто врали, изворачивались, как могли. Бывший канцлер ФРГ и бывший президент Франции, фактически соавторы и как бы гаранты минских договоренностей, вдруг позднее также прямо признали, что их выполнение, оказывается, и не планировалось. Им просто нужно было заболтать ситуацию, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой. Просто надули нас. В очередной раз обманули. Вместо реального мирного процесса, вместо политики реинтеграции и национального примирения, о которой любили разглагольствовать в Киеве, Донбасс в течение 8 лет обстреливали, устраивали теракты, убийства, организовывали жесточайшую блокаду. Все эти годы жителей Донбасса, женщин, детей, стариков объявляли людьми второго сорта, недочеловеками, грозили им расправой. Мол, придем и поквитаемся с каждым. Что это как геноцид в центре Европы в 21 веке? А в Европе и США при этом делали вид, что ничего не происходит, ничего никто не замечает. В конце 21-го, начале 22-го года Минский процесс был окончательно похоронен. Похоронен причем Киевом, его западными покровителями. И по Донбассу опять планировался массированный удар. Крупная группировка вооруженных сил Украины готовилась начать новое наступление на Луганск и Донецк. Конечно, с этническими чистками и огромными человеческими жертвами, сотнями тысяч беженцев. Мы обязаны были предотвратить эту катастрофу, защитить людей. Другого решения принять не могли. Россия признала, наконец, Донецкую и Луганскую народные республики. Ведь мы 8 лет не признавали их. Все рассчитывали договориться. Результат известен теперь. И 21 февраля 2022 года мы заключили с этими республиками, которые их признали, договор о дружбе и взаимной помощи. Вопрос. имели народные республики право обратиться к нам за поддержкой, если мы признали их независимость, а мы имели право признать их независимость, так же, как они имели право объявить о своем суверенитете в соответствии с упомянутыми мною статьями и решениями Международного суда ООН. Они имели право объявить независимость? Имели. Но если они имели такое право, воспользовались им, тогда мы имели право заключить с ними договор. И сделали это. Причем, повторю, в полном соответствии с международным правом и со статьей 51 Устава ООН. При этом мы обратились к киевским властям с призывом вывести свои войска из Донбасса. Вот, могу вам сказать, мы контакты были, и мы сразу им сказали: войска убирайте оттуда, и все на этом закончится. Это предложение сразу же практически было отвергнуто, попросту проигнорировано. Хотя оно давно давало реальную возможность закрыть вопрос именно мирным путем. 24 февраля 2022 года Россия была вынуждена объявить о начале специальной военной операции. Обращаясь к гражданам России, к жителям Донецкой и Луганской республик, к украинскому обществу, тогда обозначил ее цели, этой операции: защитить людей на Донбассе, восстановить мир, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. И тем самым отвести угрозу от нашего государства, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе. При этом мы продолжали считать приоритетом достижения указанных целей политико-дипломатическими методами. Напомню, что уже на самом первом этапе специальной военной операции наша страна пошла на переговоры с представителями киевского режима. Они проходили сначала в Беларуси, в Турции. Мы попытались донести главную нашу мысль: уважайте выбор Донбасса, волю живущих там людей, отведите войска, остановите обстрелы мирных городов и поселков. Больше ничего не нужно. Остальные вопросы будем решать в дальнейшем. В ответ прозвучало: нет, будем воевать. Очевидно, что именно такой была команда со стороны западных хозяев. И сейчас я об этом тоже скажу. В то время, в феврале-марте 2022 года, наши войска, как известно, подошли к Киеву. На этот счет и на Украине, и на Западе, и тогда, и сейчас много спекуляций. Что хочу сказать по этому поводу? Наши соединения действительно стояли у Киева. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил, ни домысливал, не было.